«Эй, Макс!» В голосе немого лишь глухой бы не услышал довольства. «Чего тебе?» – насторожился Зимин. «А ты знаешь, как определить начало заката, если у тебя в компании есть гном?» «Ну и как?» Макс бросил веселый взгляд на засопевшего караза. «Если гном начинает отбрасывать слишком длинную тень, значит, явно наступил закат. Смешно, что прям усраться», — сморщился гном. «А ты сам маску носишь, так как рожа слишком уродская». «О!» — вспомнил еще один. Гном просит эльфа. «Эльф, а эльф, достань соловья, что сидит на макушке дерева. Отстань, нагибаться неохота». А Малрик громко фыркнул, что стало ошибкой, сломав то немногое, что кое-как еще сдерживало гнома. «Ну ты, сука, все же допрыгался», — выругался карас, поудобнее перехватывая топор и направляясь в сторону проводника. «Я тебя, клянусь духами камня, научу уважению». «Прекратите», — рявкнула Марта. «Вы совсем охерели. Мы в подземелье, а не в очередном кабаке. Хотите привлечь дракой всех окрестных монстров, а о гражданских вы подумали». «Да ладно», — отмахнулся немой. «Здесь нам пока что ничего не угрожает, я проверил. Можно немного расслабиться и передохнуть. Так и быть, если покажешь что-то стоящее, я буду выше этого, ведь шутить про чей-то рост низко, не правда ли? Надо же, в этом языке подобная игра слов тоже возможна». Макс с интересом смотрел за разборкой. Гном не был безумцем, поэтому не собирался сильно ранить или убивать их единственного проводника, поэтому он держал топор тупой стороной. Но это не мешало ему его поколотить, преподав урок. Вот только караза ждал неприятный сюрприз. Немой оказался ловок. Нет, он был чудовищно ловок. Каждый удар, тычок или попытка сбить с ног проваливалась чуть ли не с самого начала. Лысый буквально танцевал под градом ударов, пропуская их мимо себя. Часть же, которую он никак не мог пропустить, он мягко отклонял и парировал черными когтями. Парочку раз он даже ускорил удары гнома, заставив того чуть было не потерять равновесие, провалившись следом за оружием. При этом все происходящее делалось в совершенно расслабленном виде и изредка отпускаемыми едкими комментариями. «Знаешь, безумный», — тихо протянул Гор, — «видать наколол нас этот лысый с золотым рангом. Одного мастерства мало, чтобы так двигаться. У нашего учителя нет и шанса. Словно гигантский волк играет с котенком дикой кошки». «Ты не совсем прав, упрямый», — тихо хмыкнул Макс. На вопросительный взгляд друга он пояснил. «Немой же сказал, что он лишь когда-то имел золотой ранг. После этого он его потерял. Но он же не сказал, что остановился в росте сил. Как сказал Матис, Немой является опытным исследователем глубин». Они помолчали, наблюдая за тем, как энтузиазм гнома угасает все больше и больше. Поэтому этот тип явно перерос золотой ранг. Не знаю, по каким причинам он скрывает свою силу, но это не наше дело. Главное, пусть безопасно доведет до Бандаварата, а после проваливает на все четыре стороны. «Угуэм!» – промычал Горшах. Наконец, сыпя ругательство под нос, гном отошел от немого. Последний же театрально раскланялся перед сестрами, чем вызвал на их лицах неуверенные улыбки и напряженную гримасу у матери. Матис выглядел среди всех присутствующих самым спокойным. Видимо, он уже имел похожий опыт. Стоило драке закончиться, как все вновь двинулись дальше вглубь подземного мира. Следующую скрытую опасность Немой различил под вечер. Скрытый железной маской нос Немого учуял расположившуюся на потолке парочку хищных покрывал. Забавных тварей, падающих на свою жертву и оборачивающих ее в свое широкое тело, покрытое изнутри быстродействующим ядом. Проводник поднял с пола парочку камней, после чего мощными бросками сбил всех чудовищ на землю. После этого вся группа спокойно прошла мимо неловко ползающих покрывал. В подобном темпе прошел весь путь по первому уровню. Лишь пару раз товарищам приходилось использовать оружие, и то, сражения заканчивались, чуть ли не начавшись. Немой уверенно вел их мимо любых крупных образований монстров. Ночевку решили сделать на пересечении первого и второго уровня. В этот раз вместо корней, подземелье ограничилось гигантскими пустотами с множеством ходов, будто бы прогрызенных червями. Кое-где они были столь глубоки, что не было видно даже дна. В одном из неприметных тупичков загорелись несколько костров, разгоняя полутьму. Путешественники недавно прикончили парочку съедобных тварей, поэтому рядом с жарившимся мясом буквально юлой вертелся Немой. Как оказалось, в его объемном плаще скрывалось множество карманов с различным полезным снаряжением вроде приправ. да и поваром он был первостатейным. Когда же все окончательно расселись, Немой раздал каждому по дымящемуся куску мяса на кости. Не стали исключением и сестры. «Сейчас дядюшка Немой даст вам самые вкусные куски». Лысый заботливо передал девочкам два самых больших куска. Не надо было приглядываться, чтобы понять, что на них было потрачено больше всего специй. Во время всего путешествия Макс не раз замечал, что их проводник и впрямь заботится о детях Матиса. Возможно, поэтому он вел нас такой долгой дорогой. Обычно мы добирались до второго уровня намного быстрее. Видимо, он специально выбирал самые незаселенные туннели, чтобы сестры видели, как можно меньше смерти и грязи. Подумав об этом, Макс с куда большим уважением посмотрел на их проводника. Видать, в его черном сердце все же было что-то человеческое. «А ты есть не будешь?» – подозрительно уточнил Карас, даже не притронувшись к своему куску. «Нет, не голоден». Тут же пришел, будто бы заранее готовый ответ. «Ну-ну, я вот оказывается тоже. Господин Карас», – вмешался Матис, – «не стоит быть таким подозрительным. Немой никогда не снимает маску. Нет повода для беспокойства, Карас», – раздался предупреждающий голос Марты. Повисло неловкое молчание. Зимину надоел этот спор, и он сосредоточился на Морфе. «Босс, я хочу потренировать нашу новую способность». Мужчина понимающе усмехнулся. Он сразу понял, что возможность двигаться отдельно от него самого привело симбианта в восторг. И в общем-то это было логично. Что же, он не собирался мешать Морфу в этом желании. Одна из сестер издала испуганный писк, и всеобщее внимание тут же сосредоточилось на сидящем в сторонке безумном. Прямо сейчас его рука невероятно расширилась, чем-то став напоминать непропорциональные конечности больных слоновьей болезнью. Под растянувшейся кожей бурлила и содрогалась живая плоть, повинуясь четким желаниям авантюриста. Наконец приготовления были закончены, и вся наросшая масса мягко сползла с тихим шелестом на пол, став напоминать круглый сероватый мячик. Рука Макс, дрогнув, вернулась к прежнему виду. Он с улыбкой поиграл пальцами. Его силы каждый раз приводили Зимина в восторг. Глава 30. Но неподвижность шара не продлилась долго. Во множестве мест открылись небольшие отверстия, которые сразу же начали увеличиваться, и уже из них выдвинулись щупальца. Кожа, пойдя волнами, затвердела и покрылась чем-то похожим на крокодилью кожу. Глаз так и не появилось. Метаморфам, легендарные жителям самых нижних подземных уровней, не нужны были глаза, чтобы видеть. Более того, Макс с удивлением понял, что уже сейчас начинает осознавать, как они этого добились. Каждый из них имел определенные органы, которые, выпуская неизвестную наружу энергию, умудрялись по ней осознавать мир. Что-то похожее на продвинутую эхолокацию, где не было необходимости дожидаться возвращения импульсов. Получившийся монстрик уверенно встал на все свои многочисленные лапки, после чего принялся раскачиваться и осторожно передвигаться, привыкая к новому телу. А Малрик смеха ради выставил свою алебарду на пути Морфа, надеясь, что тот споткнется. После чего с руганью пытался вырвать оружие из цепких щупалец монстра. А сделать это было не так-то просто. Симбиан вцепился в камень остальными своими ногами и изо всех сил тянул на себя. Все это время над пыхтящим полуэльфом потешались все остальные, с преувеличенно обеспокоенными лицами давая советы, как лучше тянуть. Макс же с ухмылкой чувствовал довольство и веселье Морфа. Зимин определенно испортил невинное чудовище глубин, научив какому-никакому, но юмору. Скорость распространения упомянутой выше энергии была столь высока, что картинка приходила мгновенно и расстояние было неважным. Интересно, Макс не особенно разбирался в физике, но ему пришел в голову необычный вопрос. А что если обычный метаморф оказался бы на поверхности? В туннелях дальность всегда ограничена, а вот на поверхности горизонт может тянуться и тянуться. Может ли быть так, что дальность распространения этой энергии окажется меньше того же света? В итоге там, где обычный человек увидит вдалеке горы, для метаморфа окажется лишь пустота. Макс так сосредоточился на размышлениях и попытках осознать поступающую в мозг информацию, что невольно пропустил начало разговора немого с Морфом. «Надо же, ты меня понимаешь». Лысый присел рядом с хтоническим монстром на колено. Морф согласно кивнул всем своим телом, задрожав щупальцами. «В высшей мере интересно», — оживился немой. «Знаешь, слушай, безумный, как эту чипакабру зовут? Зови Морфом. Морф, говоришь?» Странный взгляд на мужчину был ответом. «Ну ладно, А что он вообще такое? Хоть вопрос задал и не мой, но остальные тоже навострили уши. Моя сила, Макс помахал рукой, пытаясь придумать, как сподручнее соврать. После чего решил сказать правду. Дает мне порционно знания по управлению своим телом. Новые шипы, руки и даже маска. Все вышеперечисленное медленно появлялось на нем, давая себя рассмотреть. Макс не гнался за прочностью, поэтому расход энергии был минимальным, как на появление, так и на исчезновение. Но недавно я осознал, что моя сила позволяет создавать и вот таких вот миньонов. Фыркнул мужчина над забавным словом, пришедшим на ум. Хах, усмехнулся немой. Был у меня знакомый. Так он тоже получил свою силу и, как и ты планируешь, окружил себя великолепными, могущественными и красивыми слугами. И что? Невольно заинтересовался Макс. Стал одним из самых крутых сис магов, поправился немой. Вот только, когда ему сказали, что, оказывается, своего положения он добился исключительно благодаря слугам, так он очень обиделся. И что в этом такого? Разве я сказал хоть каплю неправды? Судя по твоим словам, твой знакомый очень хочет увидеть твою жопу на здоровенном неструганном деревянном колу. Захмыкал Карас в бороду. Гномы вообще удивительно мстительные сознания. Что-то типа того, поежился немой. Благо он сейчас далеко отсюда. Очень перспективный дар, уважительно кивнула головой Марта Максу. Если твой дар так стремительно развивается, возможно он один из тех легендарных типов, что возносит своих владельцев на самую вершину. Все замолчали, осмысливая слова командира. Наобум я могу вспомнить сразу двоих авантюристов, сумевших на этом подняться. Хотя второй, вроде как, завязался спуском в глубины. Легендарная, как ее еще называют, владычица насекомых, которая основала в глубинах свое царство, и кайр-механик. Последний получил возможность создавать и модернизировать артефактных големов. Это тот, который, по слухам, мечтает о полностью артефактном теле. Уточнил гном, получив же кивок, продолжил. Это скорее пример удачной-неудачной силы. Кайр-механик хоть и стал главным артефактором Империи Золотых Гор, но решительно поехал кукухой. Он ищет, скупает и даже отнимает самые дорогие и редкие магические компоненты, чтобы вставить их внутрь себя. Его сила свела его с ума, хоть и наделила небывалой мощью. Поэтому, парень, следи за своими мозгами. Дары подземелья велики, но и цена за них порою неподъемна. Макс аж поежился от того предостережения, которое прозвучало в словах Караза. Невольно появились мысли, которые он старательно от себя гнал, о том, что изменило ли что-то в его характере подземелье при переносе. Поговаривает, всем крупным артефакторам пришлось переехать из столицы, так как Кайр совершенно не терпит конкуренции. Еще говорят, что в нем от человека осталось так мало, что это немногое можно уместить в небольшой сумке. Добавил Хирт, от чего становилось ясно, что механик умудрился получить очень широкую известность. «А ты не мой откуда?» – развеял задумчивую тишину Макс. «Ай, даже не спрашивай. Моя родина чертовски отсюда далеко, и ближайшее время я не собираюсь возвращаться. И че так?» «Да по нескольким причинам, не мой устроился возле костра поудобнее. Все же на своей родине я, как один из героев войны, добился довольно многого. Войны!» – приподнял брови Зимин. «Ага, у нас сушу атаковали твари из морей и океанов. Я, как и многие другие мои друзья, знатно тогда покрошили морепродуктов. Из-за этого я был окружен почетом и уважением, но знаешь, как от этого было скучно. Все такие почтительные, кланяются, на задних лапках ходят. Ну я и решил, значит, немножечко пошутить, развеяться. Но вот тот маг, о котором я вам рассказывал, мою шутку не оценил. Я бы даже сказал, он немножечко обиделся. И поэтому я так подумал и решил, что надо бы отправиться в путешествие. С магом решил не встречаться. Ага, решил дать ему время подумать, успокоиться там. А дальше, не горячась, уже и поговорим, как разумные люди. Третий уровень подземелья близ города Бандаварат в настоящий момент претерпевал не лучшие времена. Но даже так, за секунду возникшие электрические молнии и своими синими гранями разрезающие все и вся на своем пути, это было как-то чересчур даже для этого места. Аномалия бешено уродовала окружающий пейзаж и выжигала все живое, отчего местное зверье споро разбегалось. Но подземелье не зря славилось разнообразием своей исконной фауны. Живое, мертвое, альтернативно живое и то, что нельзя отнести ни к одной из ранее перечисленных категорий. Все это жило и развивалось в подземном мире. Аномалия возникла не так далеко от земель, которые в последние дни перешли к нежити. Мертвые легионы, забытые за ненадобностью страны, десятилетия назад были привычно перемещены в подземелье. Спустя годы немногие из их числа уцелели в первозданном виде, все так же продолжая свое существование вопреки. Во-первых, хоть раньше они и были созданы из гуманоидной расы, теперь же они зачастую выглядели иначе. Даже самые крепкие, напитанные некроэнергией кости, имеют свойство ломаться. Им же на смену приходит новый материал, щедро предоставляемый чудовищами этого мира. Надо ли говорить, что новые кости выглядят совершенно иначе? Во-вторых, на место погибших солдат и командиров легиона вступали новые рядовые, убитые в последних боях. А это значило, что в одном ряду могли стоять как гуманоиды, так и четырехлапые мертвые звери. Пока легион имел в своей основе переродившихся магов-некромантов, он был бессмертен, пускай и выглядел теперь, словно выходцы из самого ада. Грудные клетки щеголяли множеством разнородных костей. Костяные руки были заменены причудливыми когтями, лапами и другими жуткими орудиями убийства. Некоторые из выживших солдат легиона сидели на мумифицированных огромных монстрах. Это была своего рода кавалерия. Совет магов, а ныне личей, исправно следил за тем, чтобы в каждом подразделении имелся свой штандарт с символом легиона. Но из-за бесчисленных битв ткань замораживалась, сгорала или уничтожалась множеством других способов. Та же проблема коснулась и дерева. Поэтому у многих отрядов штандарты были выполнены из костей врагов, ткань же была заменена их же кожей. Структура легиона бережно сохранялась в пустых черепах бывших солдат. Они забыли себя, дом и даже смысл своего существования, но армия была прописана куда глубже. Некроманты же, как единственные, у кого осталось хоть что-то, продолжали лепить погибший легион словно сгоревшего феникса из пепла. Их безумные разумы мало-помалу придумывали новые бессмысленные ритуалы вместо забывающихся старых. Так, их солдаты продолжали маршировать по темным и пустым коридорам, отрабатывая маневры. А то, что они при этом могли упасть в пропасть, никого особенно не волновало. Легион продолжал жить, пускай и без слов умолял себя убить. Обязательным была и та же полировка оружия. Древних сумасшедших командиров не волновало, что металл их оружия и доспехов давно разрушился. Они точили и полировали свои собственные кости, испытывая невиданное довольство от того, что делают что-то столь привычное и нужное. Им было глубоко все равно, что с каждым таким восстановлением они все дальше уходят от того, что пытались сохранить. Прямо сейчас правый рукав легиона наткнулся на очередную аномалию. Сотни мертвецов застыли в абсолютной неподвижности, следя за происходящими с электричеством изменениями. Молнии били все сильнее, постепенно сливаясь в единый кружащийся круг. С каждой секундой все яростнее слышался гул, как от трансформаторной будки, только усиленный в сотни раз. Наконец, портал сформировался окончательно. На каменистую землю разом вступили несколько фигур. Если бы кто-то заглянул внутрь синего диска, то увидел бы на другой стороне несколько десятков магов, которые непрерывно поддерживали столь сложный конструкт, подпитывая его маной. Большинство из прибывших особо ничем не выделялись, кроме вполне себе современных военных штанов, касок и одновременно с ними стальных нагрудников, исписанных магическим рунами. Более того, у некоторых на груди висели самые настоящие винтовки, впрочем, тоже украшенные магической вязью. Но был среди них тот, кто лишь одной нераскрытой аурой заставлял обратить на себя внимание. Высокий рыцарь, закованный в зловещие шипастые черные доспехи. В глубине рогатого шлема нестерпимо ярко горели два мертвых зеленых огонька. Легион пришел в движение, начиная атаку. Они не спешили, ведь враг был окружен и ему некуда было бежать. Вот только для них что-то сегодня явно пошло не так. Черный рыцарь огляделся, оценивая обстановку, после чего иронично хмыкнул. Секунда, и от могущественного мага смерти разошлась концентрированная волна некроэнергии. Проходя через мертвых воинов, она оседала на их костях и доспехах и с шипением впитывалась внутрь. Прошла пара ударов сердца, и весь рукав легиона, насчитывающий тысячи существ, замер, а затем склонился в едином порыве. Они были готовы подчиняться новому владыке, найти его. В каждой черепушке, кости и куски мертвой плоти был выжжен образ и аура высокого лысого мужчины. Найти немого, немедленно, Немногие из истинных сынов легиона подняли в приветствии правую конечность, или что у них там было. Сам же черный рыцарь небрежным прыжком вскочил на спину одному из огромных костяных монстров, который двинулся в сторону центра владений нежити. За ним привычно пристроилась и свита, контролируя подступы к своему повелителю. Некромант не собирался ограничиваться лишь этими марионетками в своих поисках. Чтобы выполнить свою задачу, он был готов подчинить или поднять хоть всех мертвецов этого мира. Немому не скрыться. Глава 31. Что ты там говорил о том, что эта дорога безопасна? Язвительно уточнил Карас, мощным ударом, отправляя светящуюся полосу света в напирающих на них скелетов. Энергетический удар врубился в старые кости, кроша и рассекая их с оглушительным треском. По каменным стенам и полу забарабанила белая шрапнель. Одного этого удара хватило, чтобы прорубить им дорогу, позволив вырваться из очередного окружения. «Я не понимаю», — в голосе Немова исчезли всякие намеки на веселье. «Мы совершенно точно должны были обойти их всех. Более того, когда стало ясно, что они расширяются и захватывают новые территории, я спланировал наш путь, чтобы пройти мимо даже так. Значит, ты охренеть, как обосрался», — выразил общую мысль гном, и Немому не нашлось, что на это возразить. Ситуация и впрямь была, что врагу не пожелаешь. Первые два уровня были пройдены отрядом почти образцово-показательно. Боевых столкновений было самый минимум, а те, что все же были, решались за пару минут. Вот только уже начиная с перехода между вторым и третьим уровнем, им стали подозрительно часто попадаться патрули мертвого легиона. Эти молодчики были Немому хорошо известны, поэтому он всех успокоил, объяснив, что они обычно любят сидеть на каком-то одном месте. Но действительность, словно издеваясь, решила послать все слова проводника прямиком к черту. Все началось с того момента, когда им все же пришлось уничтожить один из отрядов костяшек. Обычная ничем не примечательная пара десятков мертвецов. Из них лишь трое выглядели как гуманоиды и носили обрывки каких-то доспехов и одежды. Все остальные были местными монстрами, обращенными в неживое, но очень активное состояние. Немой ударил первым. Лысый верзила буквально исчез, чтобы появиться в центре построения нежити. Круговое танцующее движение, из черных когтей слетают белые полосы, которые напрочь располовинивают половину из противников. Вторую взяли на себя остальные. Скелеты не успели даже дернуться, как их кости хрустнули под тяжелыми ударами. Один из врагов даже достался морфу. Симбиант взял на себя одного из немногих гуманоидов. Шарик сжался, трансформировавшись в костяную юлу, которая посредством толчка вытянувшихся в воздухе ног, влетела прямиком в грудину мертвеца, пробив ту напрочь. Задрожав и содрогаясь всем телом, он буквально втек внутрь нежити. Чем-то это напоминало фильм «Чужой», только тут все было наоборот. Костяные пальцы лишь бессильно заскребли по своей же груди. На секунду монстр замер, не зная, что предпринять дальше, чтобы в следующую секунду взорваться, когда морф высвободил во все стороны свою плоть. Голова, злобно щелкая челюстями, улетела куда-то прочь. «Ну твой, Макс, питомец и дает», — рассмеялся Гор. «А с живым противником он также может. Твоим врагам лучше теперь не поворачиваться к тебе спиной, а то их ждет очень уж страшная смерть. После такой смерти духи предков могут не понять и не принять душу воина к последнему костру». «Пошел нахер», — фыркнул Макс. «А ты, морф, даже не думай повторять ту херню, что сморозила эта зеленая арясина, а то потом позору и впрямь не оберемся». Рядом весело захмыкали Амалрик и Хирт, после чего принялись размышлять над прозвищем зверя Зимина, если тот все же поступит с потенциальным врагом столь некрасиво. Особенно веселился Ушастый. Правда, длилось это ровно до того момента, пока подкравшийся к нему со спины морф не прыгнул на поясницу полуэльфа, чем вызвал самый настоящий полузадушенный испуганный писк. Причем Макс ни словом не направлял симбианта на это дело. Это было его полностью сознательное решение. Вероятно, у Амалрика вся жизнь пронеслась перед глазами, когда он ощутил возле своей жопы страшный сон девочки-волшебницы. Возможно, он подумал, что тварь вышла из-под контроля и прямо сейчас сделает с ним нечто по-настоящему ужасное. Подогревало ситуацию, что отчаянно вертящийся на месте Амалрик никак не мог сбросить потенциального вторженца. Главное, что чуть позже абсолютно белый полуэльф с красными пятнами по всему лицу клялся всеми богами, что если эта поганая извращенная тварь к нему приблизится хоть на метр, он угостит ее вот этим вот треклятым алхимическим огнем. Говоря все это, он яростно тряс склянкой с алхимически-магическим аналогом коктейля Молотова, пока все остальные корчились, пытаясь вдохнуть воздуха и захлебываясь от смеха. Сам же виновник всего произошедшего невинно сидел возле ноги Макса и в ус не дул, чем еще больше злил беснующегося полуэльфа. Вот только несмотря на все веселье, ситуация мало-помалу переставала быть такой томной. Та стычка будто бы сломала некую плотину. С каждым часом на их пути возникали все новые и новые разъезды. Хуже того, численность нежити уже не позволяла их уничтожить одним решительным ударом. Да, они победили бы, но любая заминка стоила бы им слишком дорого, ведь на шум схватки обязательно пожаловали бы новые враги. Поэтому им приходилось вертеться словно ужам на сковородке, уклоняясь и мечась между десятками туннелей, спусков, небольших отнорков и даже щелей, в которые Гор протискивался с огромным трудом. Один раз он даже умудрился застрять. Причем тем неожиданнее оказалось, что бесстрашный орк, оказывается, страдал от клаустрофобии. Может, это и было бы смешно наблюдать за в панике матерящимся зеленокожим верзилой, который, как бешеный, вертелся в слишком узком проходе. Но сейчас всем было не до смеха. «Вытаскивай меня давай», — шипел упрямый, безнадежно пытаясь еще больше втянуть живот. «Не мой, будь ты проклят, ты выбираешь слишком узкие проходы». «Нет», — сквозь зубы процедил Макс, изо всех сил упираясь в землю и откинувшись назад, попутно теня орка за руки. «Это все потому, что кто-то слишком много ест», после чего зафыркал одному лишь себе понятной шутке. На пожелание сдохнуть в страшных муках от посеревшего от натуги орка он не обращал внимания. С воображаемым звуком открывающейся бутылки шампанского горшах все же был вызволен из жуткой природной ловушки. Их спасало еще и то, что третий уровень, на который они все же смогли прорваться, был наполнен не только мертвецами. Обычные монстры никуда не делись, яростно сражаясь с мертвыми вторженцами. Один раз группа видела огромную костяную змею, собранную из целой кучи разнородных костей, которая задавала жару немаленькому такому отряду. Попутно она пополняла за их счет свое же тело. Забавно, но это был явно разумный монстр, так как он что-то угрожающе шипел своим противникам. Они тихо пробрались мимо них, изо всех сил пытаясь не привлекать внимания. К несчастью, с каждым пройденным залом, безопасных туннелей оставалось все меньше. «Опять придется пробиваться», — в какой-то момент хмуро бросил Немой. С каждым часом этой игры в кошки-мышки проводник становился все более угрюмым. На вопрос, в чем собственно проблема, он мрачно ответил: «Эти костяшки что-то или кого-то ищут. Это долбанная облава. Нас всех куда загоняют, словно чертовых зверей. Не нравится мне это. Жопой вот чую проблемы». Хуже того, неожиданно начать сражение не было возможности. Длинная вытянутая пещера была плоской и пустой. Группе в любом случае пришлось бы ее преодолеть, чтобы добраться до нежити, заблокировавшей единственный выход. Макс тяжело вздохнул, начиная трансформироваться. Маска привычно наползла на лицо. Тело же принимало уже знакомые по множеству битв очертания. Дополнительные конечности мужчина решил не выращивать, экономя энергию. Морфу даже пришлось в какой-то момент вернуться в тело босса, так как он не мог самостоятельно себя поддерживать. Очевидно, нежить была одним из худших противников, с которым они могли вообще сражаться. Их силы основывались на поглощении и пожирании плоти своих противников, за счет чего зиминный морф стремительно восстанавливали и увеличивали свои силы. Да, подземелье было верно себе. Даже с убитых костяков исправно поступала энергия, расширявшая и усиливающая каналы внутренней энергии. Вот только жизненной энергии в ней не было ни на грамм. Максу приходилось опираться на свои довольно ограниченные запасы, которые восстанавливались хоть и быстрее, чем на поверхности, но явно недостаточно. Единственное, что их с морфом спасало, это наличие обычных монстров. Каждый из них воспринимался, как стакан чистой воды жаждущему в пустыне. Но так не могло долго продолжаться. Чем глубже они спускались, тем меньше им попадалось живых чудовищ. Ситуация выглядела безнадежной, но была надежда. Исконные метаморфы не просто так считались ужасом глубин. Они по праву занимали эту нишу за счет своей силы, размера, выживаемости и возможности пожирать все, что угодно. И все включало в себя не только всевозможную органику. Все типы энергии тоже подчинялись этому принципу. Метаморфы вполне успешно пожирали тех же элементалей стихий, духов, демонов, призраков и, что важно, нежить. Иначе на глубине было не выжить. Благодаря обрывочным видениям симбианта Макс сумел взглянуть на нижние уровни подземного мира. И увиденное привело его в восторг. Можно сказать, что почти каждый житель глубин частично перешел в энергетическое состояние. Их тела могли находиться разом в нескольких планах, что значительно усложняло их убийство. Ряд монстров было так сложно убить, что после смерти они могли отступить и воссоздать свое тело. И мало кто мог им в этом помешать. В таких условиях умение перерабатывать любую материю и энергию было единственным выходом. Морф был уверен, что после некоторых тренировок они тоже способны поглощать ту же энергию смерти. Правда, Макс питал некоторые сомнения. Последние попытки не принесли им ничего, кроме боли и обширных некрозов. Энергия смерти набрасывалась на их ткани словно голодный зверь, и каждая такая попытка стоила огромных трудов, чтобы минимизировать ущерб. После каждого неудачного поглощения Морф учитывал ошибки прошлого и выдвигал новый способ. Макс иногда откровенно не понимал, чем отличается следующий и последующий метод. Благо, главную роль в создании новых способов убийства играл все же Морф. Сам Зимин был больше по практической части. В некоторых случаях для некроэнергии создавался аккумулятор, который отделялся от остального тела костью. Таким образом Морф пытался уменьшить ущерб. Успех был лишь частичным. Энергия смерти все равно просачивалась, захватывая ткани вокруг, уродуя их и изменяя. Сейчас симбиант был уверен, что все должно получиться. Макс же сомневался, впрочем, он всегда был за любое движение вперед. Боль же. А что боль? Любой успех всегда требует что-то взамен. И будь он проклят, если Макс Зимин не был готов платить. Ну или заставить платить других. Раз на раз, в этой жизни, не приходится. Глава 32. Выскочившая из-за поворота группа понеслась навстречу столпившейся нежити. В этот раз это были необычные скелеты. Предстоял серьезный бой. Стоило им появиться, как безглазые лица парочки личей резко повернулись в их сторону. Создания смерти отлично чувствовали живых. Повинуясь их командам, сотня легиона принялась выстраиваться, готовясь принять удар. К счастью для атакующих, мертвяки не успевали. Все же большое количество нового необученного мяса плохо сказалось на слаженности. Костяки путались и больше мешались друг другу. Немой, в очередной раз подтвердив свою скорость, буквально телепортировался прямо к одному из личей, напрочь снеся тому башку. Немертвый не успел даже дернуться, как его голова, собственно, как и часть правого плеча перестала существовать. Сила удара проводника была страшной. Макс не был уверен, что сумел бы сам пережить такой удар с правой. Оружие их проводнику и впрямь было не нужно. Правда, лысому тут же пришлось отступить, так как второй лич немедленно изничтожил тело своего же товарища зеленым некроболом. Промедли Немой хоть на секунду, он бы разделил ту же участь. Макс врубился в ряды вместе со всеми. Если вокруг звучали боевые кличи, то Зимин давно привык драться молча. Контроль над своими способностями требовал сосредоточения, и нельзя было отвлекаться на бесполезные выкрики. Выскочившая навстречу нежить когда-то явно занимала непростой пост. Вросший в череп, красиво разукрашенный шлем на это как бы намекал. Само же тело выглядело печально. Так, вместо нижних конечностей имелось основание какого-то четырехлапого краба. Зимин привычно уклонился от удара единственной клешни нижней части скелета, попутно отбив обзаведшейся костяной защитой рукой пику нежити, которая тоже приросла к руке. Часть команды, часть корабля, а... Ухмыльнулся Макс неожиданной мысли. Из бока мужчины вырвалась новая конечность, ударив прямиком в стык одной из костяных лап. Лишившись опоры, кентавр попытался опереться на пику, чтобы устоять на оставшихся трех конечностях, но Макс не собирался давать ему и шанса. Его рука резко удлинилась почти в два раза, уйдя пальцами в глазницы опасно наклонившегося скелета. Лишь хрустнул шлем, когда наползающая плоть деформировала металл. Челюсти монстра щелкали в опасной близости от плоти мужчины. Но он держал крепко. «Давай, Морф!» – мысленно буркнул Макс, готовясь в случае чего напрочь отрезать себе конечность, чтобы отсечь гибельный поток некроэнергии. Перед внутренним взором мужчины его собственная энергетика будто взбесилась. В который раз Макс поразился, насколько же может быть причудливой и многогранной жизни связанная с ней биологическая плоть. Будучи на Земле обычным человеком, он просто не был в состоянии оценить ту красоту, которую давала осознать та же биология и химия. Да и о чем вообще шла речь? Даже лучшие из ученых могут смотреть на сей многогранный предмет лишь со стороны через формулы и приборы. Макс же получил в руки возможность смотреть куда глубже, при этом напрямую, минуя костыли. Иногда он чувствовал себя неандертальцем, которому по доброте душевной подарили суперкомпьютер невероятно продвинутой расы, из-за чего он мог воспользоваться жалкими процентами предоставленного функционала. Зимин был уверен, что настоящие ученые на Земле готовы были бы убивать за те возможности, которые он сам в упор не видел. И ему очень повезло, что у него был морф. Некроэнергия, пенись и шипя, потекла по его телу, заставив мужчину заскрипеть зубами от боли. Но к его удивлению тело все-таки справлялось, адаптируясь. Более того, те каналы, которые симбионт вырастил для энергии смерти, успешно поглощали текущую по ним субстанцию, перерабатывая ее уже в привычную жизнь. Макс разочарованно бросил попытки в этом разобраться, когда увидел, что смерть клубилась, переходя в несколько промежуточных состояний. Симбиант словно бы создал сеть невиданных биологических фильтров и инжекторов между ними, постепенно трансформируя одну энергию в другую. «Ты гениален», — морф от чистого сердца поздравил симбианта Макс. «Я тебе это говорил». «Спасибо, босс». По чувствам мужчины прошлась волна смущения и довольствия. Симбианту определенно понравилась похвала. «Но я бы не смог сделать это без вашей помощи. Ой, не лей мне дерь. Хрень в уши, морф», — фыркнул Макс, отбрасывая опустошенного скелета. Кости последнего начали в полете разлетаться во все стороны. Без скрепляющей их вместе силы, их ничто больше не держало вместе. «Не пытайся сохранить мое чувство самоуважения. Хоть я и подсказал тебе пару вещей из своего мира, но вся эта идея и ее воплощение полностью на тебе». Ведя сей разговор, Макс не забывал выполнять свои прямые обязанности, круша и разнося все вокруг. Его тело, получив столь нужную подпитку, стремительно преображалось, увеличиваясь в размерах. Теперь не было нужды в экономии, поэтому Макс и Морф щедро тратили силу на укрепленные кости, новые мускулы и конечности.